бежать, бежать, бежать, бежать. Я бежал со всех ног, даже не думая о битве с Ордой позади. Резко свернув на повороте, я юркнул в узкую щель, молясь, чтобы меня не заметили, и, к счастью, муравьи прошли мимо. Фух, найдя более-менее удобное место, я сел, начиная перевязывать свои раны. В первое время все было относительно в порядке. Я практически убил пришедших муравьев, получив при этом лишь царапины, которые моя регенерация сразу же лечила. Но, потом, пришли еще и еще, с каждой волной их становилось все больше и больше, и меня начали давить числом. Получив болезненные укусы, которые даже с моим сопротивлением боли были довольно болезненны, я решил сделать стратегическое отступление. Муравьи оказались не приспособлены к быстрому бегу, и спустя время отстали, и вот, я смог скрыться. Если так и дальше пойдет, меня точно зажмут где-нибудь в углу. Достав из инвентаря бурдюк с водой, я сделал несколько глотков. Но кто сказал, что будет легко? В очередной раз, я попытался хотя бы на миллиметр сдвинуть частицы маны, но нечего не вышло. Хоть мана почему-то и тянулась ко мне, я не мог свободно манипулировать ею как раньше, чувствуя себя так, будто потерял обе руки. Что ж, достаточно отдыха, пора сражаться дальше. Немного очистив свой танта, я вышел из своего укрытия и пошел искать ближайших муравьев. С тех пор, как я попал сюда, прошла неделя. Спасибо системе, в которой были встроены часы, иначе бы я думал, что хожу по этим туннелям месяц, не меньше. От одиночества или от скуки я решил вести дневник, иначе совсем крыша поедет, и я начну с воображаемыми людьми общаться, или теми же муравьями. Вскоре после первого сражения, мною была разработана тактика, которой, вероятно, придерживались все, кто когда-либо сталкивался с противниками сильнее или многочисленнее себя. «Бей и беги», именно так называлась эта тактика. Находя несколько муравьев, число которых должно было быть не больше дюжины, я атаковал их, и как можно быстрее расправившись с ними, или оставив остальных, бежал, как только чувствовал приближение их сородичей. Что могу сказать, тактика себя очень даже хорошо показала, хотя иногда подкрепление могло прибыть быстрее, чем обычно, и мне хорошенько доставалось. И вот результат, прогресс, 246 600. Не густо, конечно, но это лишь начало, то ли еще будет. За это время я смог привыкнуть к своему новому положению и начал совершенствоваться во владении танта. Я стал быстрее и смог понять, как действуют муравьи. Если говорить, как есть, то они были тупыми. Одни и те же движения, способы атаки и защиты, и единственное, что было проблемой, это их сплоченность. Хотя самой большой проблемой, маячащей на горизонте, стал запас продовольствия. Я хоть и держал запас с едой и водой в инвентаре, но этот самый запас не был бесконечным, и через недельку у меня начнется дефицит. От этого неприятного факта я лишь с отвращением посматривал на муравьев, уже понимая, чем мне придется питать в будущем. Но не будем о грустном, ведь я наконец вышел к более большим туннелям, продвигаясь все дальше и дальше, прямо к их гнезду. Сюжет на ближайшие десяток глав поверхностно написал, и так сойдет. Кстати, насчет способностей, почему-то некоторые из них я после первой главы начал забывать записать, прошу за это прощения. Спасибо, что прочитали. 41. Муравьи-убийцы. Что ж, вот и первая партия. Медленно добравшись до ближайших муравьев, я осмотрел их, и не найдя отличия от прошлых, решил напасть. Резко выйдя из своего укрытия, я быстро подобрался к первому противнику и ударил клинком в центр его спины, пока меня не успели заметить. От моего удара тварь издала скрежещущий рев, оповещая своих сородичей о враге. «ТЦ, заткнись!» Вогнав танта глубже, я отпрыгнул от падающего муравья. Осталось 6. Тут же, мне пришлось уклониться от множества острых лап, но их атаки были стандартными, так что действуя по отработанной схеме, я начал лишать их лап. Только вот что-то пошло не так, и в середине процесса, я увидел, как из туннеля впереди выходит муравей, в два раза больше тех, что я видел до этого. Я остановился, напряженно смотря, как он бросился в мою сторону, взмахивая своими лапами. «Сильный», пронеслось у меня в голове, когда я, прижимая клинок к своему боку, сдерживал удар монстра. Секунда, именно столько я смог сдержать его, а после, я отправился в полет к стене. Черт, очень сильный. Взяв клинок обратным хватом, я сжал рукоять и побежал на муравья. Пригнувшись и пропустив его лапу над головой, я отпрыгнул влево, уходя от второго удара, и взмахнул клинком по открытой ноге монозверю. Послышался звон, будто от удара двух лезвий друг о друга. Я с удивлением увидел, как мой кинжал оставил лишь царапину на броне муравья. Всего мгновение мне понадобилось, чтобы прийти в себя, и заблокировав удар противника, я отступил назад. Оставшиеся муравьи куда-то убежали, и я остался один на один с гигантом. Хотя надолго ли, еще одного или двух таких я точно не вывезу. Бежать тоже было нельзя, я должен был стать сильнее, и постоянным бегством этого достичь нельзя было. Муравей передо мной обладает повышенной силой и защитой, и является кем-то типа танка. Он не слишком быстр, из-за чего у меня есть шанс одолеть его. Можно попытаться ударить по суставам, там у него мало брони. Кивнув самому себе, я сосредоточился, смотря как муравей уже прошел полпути до меня. Как только он начал атаку, я начал изворачиваться, стараясь, чтобы меня не задели его лапы или жвала. Я мог чувствовать каждое его движение и обрабатывать в уме, принимая решение, как поступить, но тело не успевало, из-за чего я мог лишь дожидаться удачного момента. И вот он настал. Лапа большого муравья застряла в земле от его особо сильного удара, и воспользовавшись его замешательством, я ударил по ней, вложив всю силу в этот удар. Послышался звук разрезаемой плоти, и с небольшим трудом, но мой клинок рассек лапу. Получилось. Теперь то, тебе конец. Моя радость перешла в решимость, и я яростно начал атаковать зверя, стараясь прикончить его как можно скорее, пока, наконец, тот не упал. И вот, весь уставший и помятый, я бежал в укрытие, коих, к счастью, в этих пещерах было предостаточно. Фух-хах, теперь каждый раз что ли с ними драться? Обрабатывая свои раны, пробормотал я. Так и началась моя веселая жизнь на среднем рубеже, как я назвал этот промежуток пещер. После ран, которые оставил мне муравей-солдат, я узнал одну неприятную вещь. Отсутствие маны все же повлияло на регенерацию, и теперь раны исцелялись не полностью, и у меня оставались шрамы и рубцы. Также, после еще нескольких подобных нападений и короткой разведки, я смог узнать, что муравьи и солдаты ТЕ, большие, чаще всего ходят поодиночке. Так что мне не надо было опасаться, что в наш поединок захочет кто-то вмешаться, кроме как мелких. И кажется, я недооценил свой аппетит. Ну, и после дня 3-4 у меня закончились припасы. Хоть воду и можно было восполнить в редких подземных источниках, но рыбы в них не водилось, и мне пришлось есть мясо муравьев, вкус такой себе, но хоть что-то. Мне также частенько приходилось возвращаться в маленькие пещеры, чтобы убить оставшихся и там муравьев. Мне потребовалось еще 2 недели, чтобы зачистить их. Конечно, резкая смертность среди муравьев не осталась незамеченным, и теперь муравьев-солдат стало больше, и ходили они по двое, но я начал с ними справляться, и это принесло свои плоды. Прогресс. 1036000. Внимание! Вы истребили 1000 особей расы муравьев-убийц. Награда. Навык сила сотни. Сила сотни, вы также сильны, как и муравьи, способные поднимать вес в 50 раз превышающий свой собственный. Характеристики. Увеличение силы H5. Ого-го. Я не удержался от удивленного восклицания. Навык был активным и применялся лишь тогда, когда я хотел использовать как можно больше силы. Взяв в руки камень, я сжал его, и с треском он рассыпался. Конечно, удар не стал таким же сильным, как раньше, но повысив уровень навыка, я буду очень даже силен. Воодушевившись, я нашел муравьев-солдат, и начав с ними сражение, все же смог пробить их хитин, благодаря чему теперь я мог быстрее прикончить их. Опять зайдя в укрытие, я задумался. Получается, что за каждого 1000-го представителя одного из видов монозверей даются награды, а что будет, если убить 10 000? Хотя тут только 6, судя по квесту. Кстати, про квест, что будет после его выполнения? Меня перенесут обратно, или в другое подземелье, классом повыше? Если так подумать, то второй вариант выглядит более вероятным, и что уж сказать, был бы намного предпочтительней. Мне не помещают новые навыки. ХМ, теперь мне нечего непонятно. Я смотрел на большое скопление трупов разных животных, от зайцев до оленей, сложенных вокруг. За 1.5 месяца, единственное, что интересного я увидел, так это кладбище муравьев, и тут такое. Солдаты, которые, как оказывается, охраняли это место, были убиты, так что скоро сюда должны были нагрянуть остальные. Так что, оставив свои раздумья на потом, я резво начал обыскивать трупы, надеясь найти что-то посвежее. Спустя несколько минут обворовывания, я собрал несколько туш и побежал в один из разломов. «Хах, наконец у меня есть еда!» — шепотом воскликнул я, запирая вход камнями и оставляя открытым лишь два небольших отверстия для выхода дыма и доступа кислорода. За столько времени у меня появились специальные базы, в которых я мог относительно спокойно приготовить мясо муравьев. Но вернемся к найденным трупам. Те животные были наземными, то есть подземелье, которое, как я думал, населялось лишь муравьями, могло быть намного больше, и где-то здесь было место, где должны были обитать другие звери. Конечно, мне хотелось найти выход из этих туннелей, но, в первую очередь, мне надо было убить местного босса, матку. Ну а сейчас, время нормального мяса. С воодушевлением я разжег огонь, и как смог, разделав тушку, начал жарить мясо. Что ж, приступим. Я громко глотнул и откусил кусочек. Конечно же, мои навыки кулинарии все еще были посредственны, но то, что я приготовил, все же было лучше, чем мясо муравьев. Наевшись, меня начало клонить в сон. Стоп, какой сон, я слабею. Ноги подкосились, и я упал на землю, чувствуя головокружение. Черт, эти твари, у них ведь яд в жвалах. Спасибо, что прочитали. 42, вершина пищевой цепи. А-а-а, я жив. Опираясь на стену, я встал с холодной земли и протер глаза. Внимание, получен навык иммунитет к ядам. Ох, ну, повезло, наверное. Размявшись и удостоверившись, что со мной все хорошо, я задумчиво взглянул на оставшееся мясо и, кивнув, оставил его в инвентаре. Как-то ведь надо качать иммунитет. Прогресс. 1666 000. Раз уж у меня теперь прибавилось сил, пора начать марафон по истреблению паразитов. Оскалившись, пробормотал я и начал идти в сторону выхода. С повышенной силой и вправду стало намного легче, и я без особых проблем продвигался дальше по пещере. Убийство обычных муравьев превратилось в рутину, а сражение с солдатами теперь лишь казалось простой тренировкой, что не могло не радовать. Я просто перестал особо уклониться, и теперь, не боясь, что противник будет намного превосходить меня в силе, атаковал в лоб. И благодаря восприятию и ускоренному мышлению, у меня это выходило вполне себе удачно. Так я и продвигался все глубже и глубже, изо дня в день, пока не дошел до пятерки охранявших какой-то вход солдат. Прошлый раз они охраняли кладовку, возможно, тут тоже будет что-то интересное, подумал я, уже продумывая в голове план нападения. Я засел на возвышение, так что меня не было видно, и найдя несколько булыжников, раза в два больше себя, я поставил их на край, а после быстро начал сталкивать их, один за другим. С грохотом они покатились прямо на муравьев. Прикрываясь одним из камней, вперед пошел и я. Муравей и солдат, стоящий перед катящимся камнем, ушел влево, избегая столкновения, но не тут-то было. Когда камень практически прошел мимо монозверя, из-за него выскочил я, всаживая кинжал ему прямо меж глаз. Один есть, два ранены от удара камнем. Быстро оценив ситуацию, пробормотал я и вскочил в сторону следующего противника. Приблизившись к нему, я заблокировал его вертикальный удар. Мой клинок искря поцарапал хитин муравья, и мне пришлось отскочить вправо, чтобы меня не достали его жвала. Это была ошибка моего противника. Он попытался укусить меня, пододвинувшись ближе, чем я и воспользовался, и уже второй муравей упал замертво. Кррри, ТЦ, как же я ненавижу муравьев, скривившись от его крика, проговорил я, и уклонился от ударов сразу нескольких монстров. Последний из муравьев пал, и я вошел внутрь большой пещеры. ХМ, неужели? Прямо передо мной был большой красный муравей, который был раза в полтора больше солдат, и у которого на спине были сложенные крылья. Королева посмотрела прямо в мою сторону и сразу же бросилась на меня. Она была быстрее прошлых муравьев, а также у нее были длинные хитиновые когти на лапках, так что я напрягся, уже понимая, что будет нелегко. За секунду монстр сократил расстояние между нами и яростно взмахнул в мою сторону, намереваясь располовинить меня, и я еле-еле успел отскочить назад, получив длинные раны от когтей на животе. Я продолжал уклониться от ее ударов, анализируя скорость и силу ее ударов. Как только мне выпал шанс, я ударил своим танто в сустав лапы, но клинок лишь застрял в середине пути. Черт, я отпрыгнул, оставив свое оружие, а после телепортировал его обратно к себе в инвентарь. Что ж, теперь все понятно. Ускорившись, я приблизился к королеве и начал бить ее не только танта, но и кулаком. Все же, полученный недавно второй уровень силы сотни увеличил мою силу в 10 раз, и мои удары оказались очень даже существенными против муравья. Я уклонялся, прыгал, бил и резал противника, пока наконец тот не ослаб. Хах, теперь то, тебе конец. Я был готов сделать последний рывок, чтобы добить монстра, когда крылья на ее спине расправились, и она взлетела. Ах ты ж, выругался я, раздраженно смотря на муравья, оказавшегося вне зоны атаки. Но ты ведь когда-нибудь спустишься, и вот тогда-то я осекся, увидев, как муравей выстреливает чем-то из рта. Резко отпрыгнув, на место, где я стоял, попала зеленая жидкость, от воздействия которой начал плавиться пол. Как же я ненавижу муравьев. А дальше, я чувствовал себя на игре в вышибалы. Кислота, которой пуляла королева, была для меня смертельно опасна, но я тоже не был так прост. В ответ на ее воздушные атаки, я со всей силы метал в нее танта, который в 50% случаев попадал в цель, нанеся хоть и мелкий, но все же ущерб. Так прошло минут 20, и наконец, королева начала падать на землю. Как только ее большая тушка упала, я поспешил несколько раз ударить ее, чтобы та точно сдохла. Фух, наконец, я устало сел на ближайший камень и посмотрел на счетчик. Прогресс 3191-6000. Я точно убил всех муравьев, тогда получается, что тут есть еще виды монозверей. От перспектив провести в этих пещерах еще лишний месяц, я устало застонал. Прошло еще минут 30, прежде чем все мои раны более-менее зажили. И я встал, оглядываясь вокруг, в поисках прохода дальше. И он тут оказался. Подойдя ближе к замеченному мной туннелю, я посмотрел вверх, куда он и шел, и не увидев никого впереди, пошел исследовать проход. Вау! Восхищенно воскликнул я, оглядывая огромную пещеру. На полу по большей части рос мох, но и трава, и даже деревья также тут были. А на потолке, прямо в центре, висело большое нечто, обеспечивающее тусклый свет, прямо как солнце. Я с наслаждением вздохнул, ощущая более легкий воздух. Ха! Резко вскинув голову вверх, я увидел огромную летучую мышь, которая, выставив вперед когтистые лапы, летела прямо на меня. Бросив в ее сторону кинжал, я сорвал ее планы, и она вернулась на потолок. Тут и такое есть, вот ведь я попятился назад, видя, как с потолка на меня смотрит множество красных глаз. Вокруг послышалось множество писков, и черная туча начала лететь в мою сторону. Не раздумывая больше и секунды, я бросился обратно в родные пещеры, чтобы переждать там нашествие этих летучих тварей. Может, будет лучше начать тренировки? До этого момента я лишь сражался с муравьями, не рискуя серьезно тренироваться из-за возможности внезапного нападения. Сейчас же нижние туннели были пусты, и я мог не бояться этого. Решив, что это будет лучшим вариантом, я начал с разминочного комплекса, постепенно переходя к силовым нагрузкам. После, я совершенствовался во владении танта, снова и снова повторяя одни и те же движения, пока они не получались достаточно хорошо. 2 месяца спустя, это последний, я посмотрел на кучу трупов летучих мышей, а также монстров-обезьян, которые были покрыты белым мехом. Ох и намучился я с вами. Летучие мыши оказались не такими простыми противниками, но все же, и у них были свои слабости. Хоть у них и была эхолокация, благодаря которой они всегда могли найти меня, они все же боялись атаковать больше одного раза, сразу же возвращаясь на потолок. И в общем, были ленивыми существами, и никак не реагировали на смерть своих сородичей. Также проблемой для них были густые леса, в которых я в основном и обитал, и откуда швырял в них танта. Мало-помалу, их численность все уменьшалась, пока не достигла нескольких особей, на которых у меня ушло изрядное количество времени, уж очень они оказались хитры. В процессе этой охоты я изобрел в особенно густой и большой лес, в которых встретил монстров-обезьян. Те были не только ловкими и весьма сообразительными, но еще и обладали недюжинной силой рук. Вот только, человек не зря стоял на вершине пищевой цепи, и я в очередной раз доказал это, уничтожив противников, которые превосходили меня во всем. Спросите, как я это сделал? А все просто. Мне всего лишь надо было развести огонь в нескольких местах в лесу, и дальше пошла цепная реакция, и весь лес сгорел, как бы его обитатели ни старались потушить огонь. Выжившие монстры попытались перебежать в новое место, но вот незадача, ближайшие леса также были сожжены. Тут-то, мне и оставалось, что добить раненых и неприспособленных к битве на открытой местности обезьян. Прогресс. 5999-6000. Остался только ты, мой дорогой друг. Я крепко держал маленького монстра, особенно выделяющегося на фоне своих товарищей прыткостью, но обделенной силой. Ты был хорошим собеседником, Байрон. Ударив танта ему прямо в сердце, я, наконец, завершил свою миссию. Внимание! Первый этап квеста «Сила» завершен. Награда. Навык «Мастер кинжалов». Получено плюс 2 уровня. Телепортация в новую локацию. Спасибо, что прочитали. 43. Ящеры. Приземление произошло не совсем хорошо. Я просто упал на землю. ТЦ, нельзя было помягче. Переведя взгляд вперед, я замер, смотря на острие копья, направленного прямо на меня. Внезапно, я осознал, что со всех сторон, на меня направлено множество копий. Посмотрев на того, кто держал одно из них, у меня расширились глаза. Вместо человека, которого, как я предполагал и должен был увидеть, на меня смотрели желтоватые глаза, с узким зрачком, со смесью недоумения и враждебности. А глаза эти, принадлежали какому-то, ящеру. Вокруг меня стояли гуманоидные существа, с кожей, напоминающей чешую рептилий, ростом под 2 метра, и мускулистым и крепким телосложением. Г прорычал что-то непонятное один из них. Инициализация языка. Активация автоматического переводчика. Что ты такое? Ты меня понимаешь? Спросил только что подошедший ящер, жестикулируя руками. Да, неуверенно произнес я, надеясь, что переводчик работает и в обратную сторону. Оно говорит, он разумный. Невероятно. От удивленных выкрикиваний, собравшейся толпы ящеров, у меня задергался глаз. Тихо. Прокричал тот ящер, который задал мне прошлый вопрос. Так, что ты такое? Человек. Хмм, никогда не слышал о таких существах. Он задумчиво погладил подбородок. Тебя придется повести к шаману, он сможет решить, что с тобой делать. Я медленно встал, поняв, что убивать меня не будут, но не понимал, что за ахинея происходит. Система молчала, и никаких квестов по истреблению не дала, так что я решил не рыпаться, и пойти к местному шаману. Главной причиной этого решения были сами ящеры, которые не выглядели кровожадными монстрами, а были вполне себе разумны. На воинах, которые вели меня, была надета легкая кожаная броня, а встречающиеся по пути жители выглядели и одевались как обычные люди, только были выше и, в общем-то, ящерами. Дома у них были округлые, сделанные в основном из глины и дерева, и выглядели вполне себе неплохо. «У тебя есть имя?» – заговорил со мной местный дипломат. «Ну, обозначение, кличка или...» «Стой, я понял тебя. Меня зовут Арон. Я Грег», – показывая на себя представился он. «Так, как ты оказался посреди нашего поселения, Арон? Я был телепортирован сюда, не по своей воле». «Телепортирован? Как интересно. Но мой новый знакомый, к счастью, не успел задать больше вопросов. Наша процессия остановилась перед лачугой, из центра крыши которой шел дым. Один из моих провожатых вошел внутрь, и после нескольких минут вышел, велев мне входить. Как только я вошел, мне в нос ударил резкий запах трав. В помещении были развешаны множество разных видов растений, а на полках стояли всякие порошки в банках. В центре, перед огнем, сидел пожилой ящер, который был меньше и худее остальных. «Приветствую», назвавшийся Аароном. «Меня зовут Ари, и я шаман племени ящеров», покуривая трубку, произнес он. «Здравствуйте, шаман. Сядь, в ногах правды нет», указал он на подушку перед собой. «Спасибо за гостеприимство». Я сел, внимательно смотря на ящера, и ожидая, что он скажет. «Мне поведали, что ты возник в центре нашего поселения». Он взял миску, начав молоть в нем что-то, и даже не смотря в мою сторону. «Да, меня телепортировали сюда высшие силы». «Ну а что, система как бы первостихия, значит все верно». «Высшие силы», задумчиво протянул шаман. «И какова же твоя цель, иномирец?» «Моя цель – восстановить утраченную силу», прямо ответил я. «Ты молвишь о своем разрушенном ядре?» «Да». «Как вы узнали?» «Встарь, мы, ящеры, тоже владели магией, но из-за алчности потеряли на это право. Может, вы расскажете про свой народ, чтобы я смог понять, зачем меня сюда послали?» «Так тому и быть». Хорошенько затянувшись, он выпустил клуб дыма. Мы, ящеры, большое племя, обитающее в джунглях на самом востоке материка. Несколько столетий назад наши предки жили на равнинах и могли владеть магией, пока внезапно на них не начали нападать полчища монстров. Они не были готовы к такому, и им пришлось бежать, оставив свой город. Многие сильные маги погибли от лап чудовищ, а оставшиеся не пожелали делиться своими знаниями, что привело к такому исходу. Похоже на ситуацию, которая произошла в Декатине. По легендам, люди долгое время боролись против монозверей, пока им не дали силу боги, и они не победили. Чудовища обосновались на наших территориях. В воздухе – штормовые ястребы, под землей и в пещерах – каменные змеи, а по земле – ходят адские гончи. Но самое опасное чудовище обитает в море, мы прозвали его Левиафан. Шаман остановился, чтобы перевести дух, так что я решил задать вопрос. Разве вы не пытались отвоевать свои земли обратно? Отчего же нет? Конечно, пытались. Только вот, каждый раз терпели поражение из-за слабости наших воинов. А после решили повременить, пока не вырастут сильные потомки. И вот, месяц назад время настало, и мы снова начали экспедиции в опасные земли. То есть вам не помешает помощь, я прав? Верно, кивнул шаман. Хоть твое ядро и разрушено, вокруг тебя буйствует много энергии, что говорит о том, что ты был сильным магом и наверняка достойный воин. Взамен же ты сможешь получить устройство, которое должно было сохраниться в сокровищнице. Он протянул мне открытую книжку, и прочитав, что в ней написано, я снова и снова перечитывал, сомневаясь, правильно ли понял написанное. «Скажите, оно и вправду существует?» — взволнованно спросил я, облизнув пересохшие губы. «Да». Шаман забрал книгу и положил на полку, поворачиваясь обратно ко мне. «Устройство, которое собирает окружающую энергию и сосредотачивает ее в области ядра, способное постепенно восстановить разрушенное ядро». Итан и Генри стояли посреди гостиной. Старший Блэк обеспокоенно читал письмо, которое только что прислали, и, закончив, сжал его, практически порвав, а после с досадой упал в кресло. «Отец, что тебе передали? Что будет с Аароном и Артуром?» «Его приговорили к казни, а Артур лишится своего питомца и статуса мага», — не поднимая головы, пробормотал Генри. «Что? Как же так? Не может быть. Мы должны что-то сделать, отец», — взволнованно воскликнул я, метаясь по всей комнате. Генри не отвечал, пока спустя несколько минут, резко встав, не бросился к двери. «Я разберусь, а ты не встревай в это, Итан», — напоследок прокричал старший Блэк. Но не успел я докончить, как дверь с хлопком закрылась. «Я должен помочь, но как?» «Думай, Итан, думай». Но сколько бы я ни думал, в голову ничего не приходило. Внезапно, после нескольких часов, в дверь постучали, и она открылась. Я вскочил, надеясь, что это пришел отец, но на пороге появилась Кейтлин Глайдер. «Добрый день, Итан». Она отвесила реверанс, заходя в гостиную. «Здравствуй, Кейтлин. Что тебя привело? Ты слышала приговоре?» Со своим обычным, безмятежным выражением лица спросила принцесса. «Как же тут не услышать?» Я сжал кулаки от бессилия. «За все это время мне так ничего и не пришло в голову. Тогда ты не прочь помочь нам спасти их?» От внезапных слов принцессы я опешил, но быстро взял себя в руки, став серьезным. «Кто еще участвует в этом?» «Весь дисциплинарный комитет. Также я найму наемников и уже подготовила план». Так быстро, а я даже не смог нечего придумать. Ее стойкость и самообладание восхищают, я подумал, удивленно смотря на девушку перед собой. «Тогда введи меня в курс дела». Площадь, день публичной казни. От лица Кейтлин Глайдер. Окутавшись в плащ, я стояла на своей позиции, на окраине площади, посматривая вокруг. Каждый из членов ДК уже занял оговоренные места, и мы должны были вывести Аарона, пока наемники будут отвлекать стражу. На площади собралось множество людей, которые хотели увидеть мальчика, которого обвинили в убийстве стольких детей аристократов. Это событие получило широкую огласку, и имя Аарона Ауры сейчас было у всех на слуху. Брат не хотел, чтобы я была тут, но я не могла остаться в стороне, и смогла переубедить его разрешить мне участвовать. Пути отступления также были уже обговорены, и мы должны были лишь успеть вовремя сбежать. Все было готово, и я взволнованно ждала, пока выведут Аарона. Известие о том, что его ядро разрушено, и к тому же, он приговорен к казни, пощатнуло меня, и в тот момент я заплакала, но быстро вернула самообладание. Я не представляла, что с таким сильным магом, как он, могло случаться что-то подобное. Но я обязательно защищу его и помогу пережить все трудности. Твердо решила я, сжимая свой кулачок. Так прошел час, день сменился вечером, а я все недоумевала, что происходит. Мне оставалось лишь надеяться, что Аарона не казнили заранее, и вся эта публичная казнь не была фарсом. Внезапно на сцену вышел человек и, оглядев собравшихся, кашлянул, привлекая к себе внимание. Внимание! Аарон Ауры был оправдан и больше не подозревается в убийстве. Повторяю, мои глаза расширились, и я пыталась переварить сказанное им. Оправдан. Не став терять времени, я с улыбкой побежала в сторону места, где мы должны были собраться вместе с остальными. И только после я узнаю о письме и о том, что Аарон ушел, неизвестно куда и неизвестно как. И никто и понятия не имеет, вернется ли он вообще. Спасибо, что прочитали. 44. Первые противники. От лицаря, шамана племени ящеров. А великие предки, дайте мне свою мудрость и подскажите, как справиться с постигшим нас ненастьем. Я бросил в огонь специальный порошок, чтобы облегчить себе связь с предками. Чужемирец. Услышав ответ духа, удивился я. Но, как он в одиночку сможет решить нехватку наших сил? Мне все ясно, похоже, он достаточно силен. Награда. Я задумался, пока один из предков не оповестил меня о несчастье, которое случилось с чужемирцем. Устройство, помогающее объединить ядро, должно подойти. Услышав, что духи согласны, я пал на колени, благодаря их за помощь, названный Аароном. Мне лишь нужно дождаться, задумчиво пробормотал я. Понятно, духи сказали вам об устройстве. Верить или не верить, вот в чем вопрос. С одной стороны, ящер может врать, но если уж появилась надежда, то я должен проверить, хуже от этого точно не будет. Но доверять ящерам пока нельзя, мне нужно больше информации. Значит, я сейчас же должен уйти с группой в сторону первого укрепления. Все правильно, кивнул шаман. Тебя будет ждать Мордрит, один из наших прославленных воинов. Что ж, раз уж это все, то я пойду. Удачи, юный воин. Так, идти прямо по главной дороге, пока не выйдешь к воротам и не встретишь множество ящеров. Я шел по улицам, с интересом оглядываясь вокруг. А вот и они. Увидев собравшихся в кучу ящеров, на которых была надета броня и в руках которых было оружие, я подошел, провожаемый множество изучающих взглядом. «Здравствуйте, шаман Нари сказал мне присоединиться к вам, чтобы дойти до первого укрепления. Меня зовут Аарон». «Так ты, тот человек?» — послышался чей-то голос в стороне. «Меня уже предупредили, что ты присоединишься к нам, но сначала я хотел бы проверить твои навыки». Повернувшись в сторону звука, я увидел пафосно стоящего ящера с довольно неплохо выглядевшей броней и топором, привязанным к поясу. «Ты, наверное, Мордрит?» «Да». Он кивнул и, развернувшись, прошел несколько шагов и повернулся. «Мне нужно понять твой уровень силы». «Хорошо». Я пожал плечами и встал перед ним. Взяв кинжал, я выставил правую ногу вперед, левую же чуть согнул. Корпус частично повернул к противнику. Рука с кинжалом при этом была чуть согнута. Прямая стойка, пришла мне подсказка в голову. Ах да, навык мастер кинжалов. Я получил много информации о разных приемах, стойках и тактиках, из-за чего и потерял равновесие при перемещении. Не став больше акцентировать на этом внимание, я перевел взгляд на противника, который уже бросился в мою сторону. Он был довольно быстр, но не настолько, чтобы выбить меня из равновесия. Каждый его удар топором я либо избегал, либо, по возможности, блокировал. Моя стойка была неплоха для защиты, из-за того, что корпус не полностью открыт, или атаки, из-за резких выпадов, которые я мог делать. Но, все же, была скорее для новичков вроде меня, и любой опытный боец одолел бы меня. Мордрит же был довольно хорош, но не более. Ему просто не повезло, из-за моей невероятной реакции. Его топор не был предназначен для быстрых ударов, и я легко уклонялся, в конечном итоге, просто вымотав противника. Хах, ты и вправду силен. Он глубоко вздохнул, восстанавливая дыхание, и протянул мне руку. Рад, что такой воин, как ты, будет в моем отряде. Добро пожаловать. Тебе просто не повезло с противником. Приняв его рукопожатие, ответил я. Мне неизвестно ничего о здешних местах, так что рассчитываю на вас, «Капитан, раз уж все готовы», — он обвел взглядом несколько десятков ящеров. «Тогда вперед, мы организованным строем пошли вдоль дороги. Я активно осматривался вокруг и спрашивал о неизвестных растениях или животных своих товарищей, которые хоть и нехотя, но отвечали. Прошло несколько часов, прежде чем мы без лишних происшествий дошли до какого-то лагеря. На одной из башен был караульный, который вышел к нам, спрашивая капитана о причине прибытия. Наконец, все было улажено, и мы смогли войти внутрь. Так это и есть первое укрепление, Мордрит. Да, неделю назад мы отвоевали это место у полчищ чудовищ, и теперь отсюда начнем наш поход», — с воодушевлением воскликнул он. «Мы одни из первых отрядов, так что завтра, на рассвете, идем дальше». «Ясно. Остальной остаток вечера мы поели и направились в отведенную нам большую палатку, что-то типа казармы, и легли спать». «Тревога!» — послышался чей-то крик на улице. «Утро добрым не бывает», — пробормотал я, уже как минуту назад встав из-за чужой моносигнатуры. Я вышел из палаты и побежал в сторону деревянной стены, и, взобравшись на нее, увидел в нескольких метрах нескольких змей. У них была коричневая чешуя и каменные наросты в районе головы, которые делали их массивнее. «Всем приготовиться к бою. В нашу сторону ползут каменные змеи». Не став и дальше стоять, я выпрыгнул за стену и побежал в сторону врагов. Как только до них оставалось всего ничего, земля подо мной пошла трещинами, и оттуда выпрыгнула змея. Впрочем, я уже отпрыгнул и был прямо перед ее глазами. «Привет!» — взмахнув кинжалом, я ослепил ее на один глаз, и, извиваясь, монстр чуть не попала в меня. По силе, примерно пранк. Огромный хвост попал в место, где я стоял, и вокруг него выросли земляные шипы. Главное — найти слабое место. Мои глаза метались по всему телу змей, уклоняясь от их атак. Спустя несколько минут ко мне подоспела подмога, и стало чуть легче. А вот и оно. Отскочив от камня, я быстро пробежался по тушке противника, оказываясь у нее прямо на затылке. Сжав кулак и ударив им между глаз, послышался хруст, и тварь взревела, а после упала. У них слабый череп в районе межглаз, и, если ударить достаточно сильно, можно без проблем убить ее. Оглянувшись на ящеров и поняв, что у них сил точно не хватит, я пошел помогать. Отличное начало дня. С внезапным нападением было покончено, и все враги были повержены. Я лишь получил несколько царапин, в отличие от ящеров, многие из которых получили серьезные раны. «Как ты так легко с ними справился?» «Ну, у меня большой опыт в борьбе с монстрами», — пожав плечами, ответил я Мордриду. «Понятно». Он оглянулся в сторону раненых. «Извини, мне надо идти. И сколько мне придется проторчать в этом мире?» — с горечью подумал я, понимая, насколько слабы мои союзники. «Спасибо, что прочитали». 45. Возвращение. Комната собраний совета. За прямоугольным столом сидели все представители совета Декатина. «Что за срочность, отец?» — спросил Алдуин. «Будет лучше, если я вам просто покажу». Верион встал рядом с артефактом визуальной записи, после чего включил его. Вспыхнувший яркий свет осветил экран, проецируя двигающиеся картинки. Это была запись с поля боя. Это была особенно жестокая битва в глубоком подземелье, где алакрийские солдаты устроили свой лагерь. Сотни магов и воинов ждали дальнейших указаний. Наши люди плохо представляли, во что они ввязались, поскольку алакрийская сторона уже получила оповещение от своих разведчиков о том, что враг вот-вот заявится. И вот, наши войска пошли дальше, встречая на своем пути врагов, и началась битва. Потери на нашей стороне составили 50 человек в первые же секунды, но даже после того, как наши воины пришли в себя, битва осталась кровавой и напряженной. Свежие трупы валялись на земле повсюду, а маги и воины продолжали стрелять во врагов и друг в друга. Даже без звука, каждый присутствующий мог ясно представить себе крики раненых и умирающих. Пока внезапно, на поле боя, не появилась темная фигура, и куда бы та ни пошла, за ней оставались лишь поверженные враги. Маг, державший артефакт на протяжении всей битвы, так и не смог четко заснять ту фигуру, пока, наконец, врагов попросту не осталось. На секунду оглянувшись в сторону наших воинов, неизвестный исчез в темном тумане. «Что это значит?» Глайдер посмотрел на командующего. «Кто это был?» «Верион». Все остальные также вопросительно смотрели в его сторону, ожидая ответов. «Эту запись я получил несколько часов назад». Командующий вновь подошел к артефакту и на экране возник один из фрагментов записи. Вот, единственный фрагмент, где можно увидеть его. На фрагменте был момент, где неизвестный остановился после боя и оглянулся в сторону воинов. Изображение становилось все ближе и ближе, пока, наконец, все в зале не увидели лицо человека. «Это невозможно!» — вскочив с места, воскликнул Глайдер. «Я тоже согласен с Блейном, он не может так сражаться, уж точно не без ядра», — проговорил Алдуин. «Я понимаю ваше замешательство», — вздохнув и прикрыв глаза, произнес Вирион. «Но, я уже встретился с ним». «Что?» — от лица Арона Ауры. «Телепортация в рандомное подземелье. Не успел я возмутиться, как оказался в какой-то пещере. К моему удивлению, вокруг были факела, и вообще, казалось, что тут стоит чей-то лагерь. Кажется, что-то намечается». Почувствовав сотни сигнатур маны, я пошел в их сторону, и чем ближе приближался к ним, тем сильнее слышал звуки боя. Наконец, оказавшись в широком коридоре, мне открылся вид на битву, и, как я понял, сражались декатинцы и алакрийцы. У вторых не было привычного ядра маны, так что определить, кто есть кто, было несложно. Кажется, у них проблемы. Помощь, что ли? Задумавшись на несколько секунд, я все же решил помочь бедолагам. Надо ведь как-то размяться, а то давно я не сражался с людьми. В руках появились кинжалы, и меня начала обволакивать тень, облегая мою фигуру и давая защиту. В следующую секунду я влетел в гущу врагов. Доспехи из тени никак не стесняли движения, и вкупе с моим навыком акробат, я, не теряя скорости и мастерски обходя каждое препятствие, начал резать сухожилия всем попадавшим под руку противникам, полностью обездвиживая их. Какое разочарование! Я думал, что элакрийские солдаты окажутся сильнее, а они даже не могут среагировать на мои атаки. Неужели только слуги да косы составляют их основную силу? Не успел я как следует размяться, как вокруг никого не осталось. Оглянувшись в сторону декатинцев и поняв, что все закончилось, я погрузился в свою тень, исчезая. А вот и выход. Оказавшись на родных звериных полянах, я чуть улыбнулся. Так, солнце все еще не зашло, и судя по всему, я нахожусь недалеко от Ксейруса. Ну как недалеко, если бы я решил идти своим ходом, то у меня ушло бы часов 10, чтобы дойти до телепортационных ворот. Но, для быстрого перемещения, у меня есть ты, так ведь, Кейсил? Я уже смирился со своей участью. Послышался басовитый голос, и из моей тени вышла огромная виверна. Двуногий дракон, у которого передняя пара конечностей была представлена сугубо крыльями. У него была черная чешуя, острые зубы, и светящийся фиолетовым шея, брюхо и крылья, а также длинный черный хвост. Он был моим фамильяром, духом, который был наградой в третьей локации. Забравшись на него, мы взлетели, направляясь на запад, где и должен был парить Ксейрус. «Прошло уже 3 года вроде бы», – пробормотал я, вспоминая все свои приключения. «Целых 1.5 года мне пришлось провести с ящерами, отвоевывая их земли. Не сказать, что было так уж тяжело, но и легко не было. В какой-то момент я даже стал одним из руководителей отрядов, из-за своей силы. Благодаря адаптации, каждая следующая битва с магическими зверями становилась легче прошлой, и в конечном итоге, из-за воздействия каждой из 4 стихий, я получил навык сопротивления стихийной магии. Мы все продвигались дальше и дальше, одолевая монстра за монстром, и в конечном итоге добрались до Левиафана, который и был причиной всех бед. Как оказалось, он спугнул монстров с их прошлой территории, отчего они и напали на ящеров, лишив их дома, и продолжал идти вперед, пока не дошел до нас. Битва против морского чудовища была полным адом. Левиафан был монозверем С-класса, и при нападении на него мы потеряли несколько сотен солдат, да и я чуть не распрощался с жизнью. В конце концов, подавляющему численному превосходству, мы победили, и монстр был повержен. Спустя несколько дней, мы маленьким отрядом из элитных воинов вошли в руины старого города. Хоть прошло столько столетий, но сокровищница, стоящая в центре города, не была никак затронута временем, и в отличие от остальных строений не представляла из себя руины. Из-за магии и барьера, который пропускал лишь ящеров, шаман выполнил свою часть и честно передал мне устройство, напоминающее титульный пояс. К моей большой радости, устройство делало именно то, что и было сказано в книге. Оно собирало окружающую меня ману вокруг разрушенного ядра, постепенно восстанавливая его. В ту ночь был организован грандиозный пир, в честь победы. И именно тогда система оповестила о конце второго квеста, награде в виде навыка интуиция и плюс один уровня. Тут же высветился дополнительный квест, от которого я сильно нахмурился. Внимание! Вам предложен квест по уничтожению ящеров. Награда. Способность. Принять. Да нет, даже не раздумывая, я нажал «нет». После этого меня переместили в третью локацию. Это была колоссальная пещера, которую населяли разного вида виверны С-ранга и редкие драконы из С-ранга. Тогда-то я и понял, что один неверный шаг, и меня убьют. Первый месяц прошел в страхе за свою жизнь и разведке, благодаря которой я узнал, что монстров всего полсотни. Каждую неделю я кое-как находил одиночек и сражался с ними, хотя к концу боя оказывался при смерти. И если бы не адаптация с регенерацией, то уже после первого же боя умер. Так продолжалось где-то 7 месяцев, когда, убив последнюю, 40-ю виверну, мне выдали высшего фамильяра. Нас связали посредством магических уз, и мой дух обрел форму виверны, а также часть моей личности. От него мне и перепал навык теневой брони. Как только я увидел его внешний вид, мне вспомнилась манхва про пафосного парня, управляющим тенью, имя его виверны, которое я и дал ему. С Кайсилом дела пошли лучше, и нам спустя еще несколько месяцев удалось одолеть оставшуюся 10-ку драконов. А дальше квест закончился, и мы оказались тут. «Мы почти на месте», — произнес я, когда мы пересекли горный хребет. «Будет лучше, если мы не будем привлекать внимание и сядем где-нибудь». Вдалеке виднелся Ксейрус. Я наконец был дома, но лучше бы я не возвращался. Спасибо, что прочитали. 46. Встреча с Генри. После нескольких минут я уже был у телепортационных врат, где стояли охранники, допрашивая и проверяя проходящих. Если бы меня узнали, это стало бы большой проблемой. К счастью, показав кольцо Генри, меня без лишних вопросов пропустили, хоть и пожурили. Город все так же процветал, хотя в воздухе витало напряжение из-за идущей войны, а тут ничего не изменилось. Пробормотал я, пробираясь внутрь особняка. Мне не хотелось, чтобы совет узнал, что я жив и прямо у них под носом. Так что я решил незаметно пройти внутрь дома, что у меня без особых проблем получилось. И вот, стоя прямо перед Генри, в гостиной, я даже не знал, что сказать. Аарон, бокал, который он держал в руках, упал на пол и разбился. Ну, «Привет, наверное». Я дернулся, чуть не ударив кинжалом в Генри, который, подскочив ко мне, крепко обнял. «Надо быть осторожнее, а то из-за рефлексов я могу кого-нибудь случайно покалечить. Я так рад, что ты в порядке. Не представляешь, как мы волновались, когда ты исчез». Он отцепился от меня и, положив руки на мои плечи, улыбнулся. «Ты стал намного выше и старше. Ты тоже постарел, Генри». Улыбнувшись, ответил я, смотря на проступающие на лице друга морщины. «Я тоже рад вернуться, но мне нельзя долго оставаться. Если ты имеешь в виду те обвинения, то тебя давно оправдали, мой дорогой друг», — присаживая меня в кресло, произнес он. «Как асуры заявились в день твоего исчезновения к совету и приказали снять с тебя обвинения». «Что за асуры?» «Ах да, ты ведь не в курсе. Асуры – боги, которые и даровали нам артефакты, с помощью которых появились копья. Один из них, Альдир, вместе с Верионом и Ролитом руководят нашими силами». «Боги? Странно, если уж они так себя зовут, то зачем им так напрягаться и помогать нам? Разве они не должны быть всемогущи?» Я покачал головой, решив подумать об этом, когда получу больше информации. «Главное, что меня оправдали. Что с твоим ядром?» — чуть нервничая спросил Генри. «Извини, что напоминаю об этом, но я чувствую большое количество маны в том месте, где оно должно быть». «Ах, ты про это». Я поднял футболку, показывая устройство. «Эта штука восстанавливает его, хотя вернее будет сказать, уже восстановила. И стоит мне его снять, как ядро за несколько часов соединится. Невозможно. Откуда у тебя такой артефакт?» Детально рассматривая устройство, воскликнул он, уже еле держа себя в руках, но все же смущенно отпрянул. «КХМ, прости, я слишком увлекся». «Так откуда оно у тебя?» «Получил во время своего путешествия». Я покачал головой, не беспокоясь о его вспышке эмоций. «Извини, но рассказать тебе больше не имеет смысла, ты просто заполнишь голову ненужной информацией». «Ладно, я понимаю», — смиренно вздохнул Генри. «ХММ, ты сказал, что твое ядро уже можно восстановить, Так почему же ты этого не делаешь? Будет проще, если я объясню, как оно работает. Этот артефакт собирает окружающую меня ману и насыщает ею ядро, и как только отдельные части ядра достаточно напитались маной, стоит мне убрать устройство, как куски ядра соберутся воедино. Отпив немного воды, я продолжил. Ядро уже можно соединить, но неизвестно, насколько оно деградирует. И тут мне в голову пришла идея насытить маной кусаки настолько, насколько это возможно, и уже после соединить их в ядро, чтобы сразу проскочить примерно на белую стадию. Это просто удивительно, задумчиво пробормотал Генри, потирая виски. Но откуда ты уверен в том, что так все и будет, и ты попросту не тратишь свое время? Интуиция. Я усмехнулся, видя его скептический взгляд. Поверь мне, когда тебе резко приходит в голову, что было бы хорошо немного отдохнуть, а после ты проходишь рядом с местом, в которое изначально шел, и видишь там лишь обугленный клочок земли, то начинаешь верить в нее. Да и в статусе я прямо вижу навык интуиция 4-го уровня. И еще ни разу он не подводил меня. Хах, делай как знаешь, не мне тебя учить. Я лишь надеюсь, что ты окажешься прав. Раз уж речь зашла об этом, что ты собираешься делать дальше? Я, тук-тук. Мы одновременно оглянулись в сторону двери, открыв которую, внутрь зашел знакомый седой эльф от лица Вериона Эролита. Войдя в гостиную, я увидел, как на меня с удивлением смотрит два человека. Командующий Верион Блэк встал, неловко приветствуя меня. Вы так внезапно, что вас привело. Простите за то, что не предупредил о своем визите. Мне бы хотелось побеседовать с одним молодым человеком наедине, вы не против? Нет проблем. Коротко взглянув на мальчика и кивнув, он вышел, оставляя нас одних. Как твои дела, сорванец? Отмечая его напряженную позу, спросил я. Отлично, буркнул он. Так как вы меня так быстро нашли, ты засветился на записывающем устройстве, когда появился на поле боя. Спасибо, что спас их из-за моего приказа, все они чуть не погибли. Что ж, тогда, может, вы прямо скажете, почему здесь? У меня лишь одна цель, попросить тебя помочь нам в этой войне. Тяжело вздохнув, ответил я. Сейчас нам как никогда нужны были сильные воины. Я видел, насколько ты стал сильнее, хотя и лишился ядра. Даже сейчас в его позе не было ни единого изъяна. Он сел так, чтобы быстро отскочить и встать в защитную позу, если понадобится, и на каждое мое намеренное резкое движение вздрагивал, сдерживая себя, чтобы не напасть. Он определенно преодолел множество трудностей и сражался не на жизнь, а на смерть. Исходя из своего опыта, я точно мог сказать, что он приобрел большой боевой опыт. Хех, усмехнулся Аарон, глаза которого холодно посмотрели на меня. Совет пытался избавиться от меня, обвинив меня в том, чего я не делал. Я не настолько глуп, чтобы не понимать, почему так быстро пришли копья, и почему среди них не было моей сестры. Все это было подстроено, короли и королевы просто продали своих людей. Так с какой стати я должен воевать за них? Я почувствовал сильное убийственное намерение, а вокруг тела Аарона появилась темная дымка. Ради чего мне верить совету, который предал меня? Ответь мне, Верион. Конечно, он был прав. Ему незачем было идти в бой ради тех, кто его предал. Но мне не зря досталась роль командующего. Я выпрямил осанку и с превосходством посмотрел на мальчика перед собой. Зачем мне это делать, если ты и так согласен на мое предложение? Убийственное намерение исчезло, как и его холодный взгляд. Видя твою манеру речи, движения, эмоций, я прекрасно вижу, что ты на самом деле чувствуешь. Если бы ты на самом деле не хотел вступать в эту войну, то не оставил бы настолько явных следов. Ты боишься остаться один, ведь так? Парень вздрогнул и, не выдержав моего взгляда, отвернулся. По нему было видно, что он долгое время был один, и ему больше не хотелось этого. Раз уж с этим разобрались, я смягчил выражение лица. Подскажи старику, ты стал настолько же сильным, как тогда, когда сражался с Байроном? Аарон задумался и после нескольких минут смиренно вздохнул. Определенно да, в его глазах была полная уверенность в своих словах. Один на один или против группы, теперь я намного лучше, чем тогда. Но раньше я мог использовать масштабные заклинания, и меня было бы сложно победить врагам только из-за численного превосходства. Сейчас же все наоборот. Хаймэм, понятно. Я вспомнил про потоки маны вокруг него. Конечно, Мое предположение было безумным, но все сводилось именно к этому. Твое ядро ведь восстановится, да, в течение нескольких месяцев, коротко ответил он. Думал, я уже многое поведал на своем веку, я не решился задавать дальнейших вопросов. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Я назначаю тебя генералом, Аарон Ауре, твои обязанности мы обговорим после заседания совета, где я оповещу о твоем возвращении. Тебе есть что сказать? Нет, покачав головой, ответил он. Я прибуду в замок, как только закончу одно дело. Хорошо, я буду ждать тебя в зале заседания. Имя: Аарон Ауре. Раса: человек. Возраст: 16 лет. Уровень: 9. Стадия ядроманы. Восстанавливается: 150%. Очки навыков: 0. Способности: иммунитет к ментальным искусствам и контролю разума. Инвентарь: замедленная деградация, восприятие частиц элементов, безмолвная магия, трезвый ум, адаптация. Навыки: активные. Сила сотни УР 5, теневая броня МАХ, телепортация УР 4. Пассивные: восприятие УР 7, высшая регенерация УР 1, сопротивление огню УР 6, акробат МАКС, скрытность УР 7, сопротивление боли УР 7, ускоренное мышление УР 4, иммунитет к яду, мастер кинжалов МАХ, сопротивление к стихийной магии УР 6, интуиция УР 4. Квесты: победить в войне против Алакри, одолеть слугу Белала. Спасибо, что прочитали. 47. Асура. Вирион ушел, оставив меня раздумывать над следующими шагами. Соглашаться на его предложение или нет, не имело значения, я просто не смог бы сидеть в стороне. Мне прекрасно было понятно, что Декатин в совсем невыгодном положении, и лишь эти Асуры как-то могли это исправить. Моей первостепенной задачей было восстановить ядро, когда то достигнет 200%, а до этого момента я попробую побольше узнать о текущей ситуации. И для начала мне нужно посетить кое-кого. Гильдия, а именно сюда я и пришел, пустовала. Вероятно, из-за того, что элакрийские солдаты заняли звериные поляны, авантюристам негде подзаработать. Добрый день, я хочу видеть Каспиана Блейдхарта. Девушка за стойкой сперва удивилась, но разглядев меня, быстро побежала куда-то вглубь. Спустя несколько минут она выбежала и чуть поклонилась. «Простите за ожидание, мистер Ауре, вас уже ждут. Пожалуйста, идите за мной». «Хорошо». Мы шли по коридору, пока не дошли до двери. Девушка постучала и, открыв дверь, встала рядом, пропуская меня вперед. «Спасибо», — поблагодарил я ее, до того, как она успела закрыть дверь, и оглянулся в сторону мужчины, который с небольшой улыбкой смотрел в мою сторону. «Похоже, ты все же решил вернуться». Он сидел в кресле, за столом. «Прошу, садись. Я не хотел тратить время попусту, все же, у меня его было не так много, но не все так сразу. Вы все так же занимаете эту должность, даже в это непростое время». «Ты прав, времена нынче и вправду тяжелые», — устало вздохнул он. «Авантюристы больше не могут исследовать подземелья, вследствие чего, теперь мало кто заинтересован в этом деле. У меня есть одно предложение. Я тебя внимательно слушаю». Заинтересованно посмотрел на меня Каспиан. «Сделайте меня авантюристом С-ранга, думаю, эта новость поможет тебе привлечь внимание к гильдии». Он усмехнулся, думая, что я шучу, но видя мое серьезное лицо, чуть нахмурился. «Мне не хочется это говорить, но ты ведь потерял свое ядро». Он положил локти на стол, подпирая ими свой подбородок. «Я не могу повысить тебя за прошлые заслуги. Могу тебя заверить, что сейчас я сильнее, чем был тогда. Я выпустил убийственное намерение и, ударив ближайший железный щит, пробил его насквозь, а после исчез со своего места, появляясь прямо за Каспианом, который успел лишь дернуться, когда почувствовал лезвие моего танта на своей шее. Похоже, ты и вправду только увеличил свою силу». Я кивнула и спокойно села обратно на свое место. Фух, не думал, что скажу такое когда-нибудь. Он достал из-под стола серебряный жетон. «Аарон Ауре, поздравляю с повышением до авантюриста С-ранга. Ожидаю от тебя больших достижений, мой юный друг». Я улыбнулся, увидев перед собой окно, говорящее о завершении квеста. «Внимание! Вы выполнили квест «Жизнь авантюриста». Получено 6 очков навыков и способность «Море маны» заблокирована. Кстати, как там Клэр? Моя племянница много добилась за то время, пока тебя не было, и вскоре ты обязательно пересечешься с ней». Вернув себе приветливый вид, ответил он. «Что ж, тогда мне пора». Попрощавшись с главой гильдии, Я погрузился в ближайшую тень, и тут же вышел из нее, но уже появляясь в переулке города Ксейрус. Этим навыком обладал Кайсил, и он мне также перепал, благодаря нашей связи. Единственной проблемой было то, что я не мог перемешаться в места, где не был. Большего я об процессе телепортации не знал, удовлетворяясь уже тем, что могу перемешаться в любое место, лишь бы рядом была тень. Прогулка по городу, если это можно так назвать, подошла к своему концу, когда я дошел до дверей, по бокам которых стояли два охранника. «Пожалуйста, откройте двери», — попросил я. Охранник, одетый в тяжелые доспехи с длинным мечом, прикрепленным к его спине и двумя клинками поменьше, висевших на поясе, шагнул вперед с суровым выражением лица. «Все, кто проходит через эти врата, должны быть одобрены или командующим Верионом, или же лордом Альдиром. Я Аарон Ауре, командующий должен был оповестить обо мне. Простите, генерал, мы вас не узнали». Оба охранника сразу встали смирно. «Прошу вас». Они оба направились в сторону двери и торопливо открыли замок. Тяжелая дверь заскрипела, царапая пол, усыпанный гравием. Благодарно кивнув, я прошел через нее и направился к центру комнаты. «Мне нужно в парящий замок». Как только светящийся портал загудел и зашипел, я прошел сквозь него, оказавшись в маленькой цилиндрической комнате без окон и только с одной двойной железной дверью. Комната была заполнена охранниками, которые, увидев меня, встали смирно. А Верион, кажется, подготовился, даже как-то неловко. По сигналу стража, стоявшего у ворот, большая железная дверь щелкнула и заскрипела, когда механизм замка внутри нее открылся. Скрип металла по гальке резал уши, в то время как в центре открылся узкий металлический проход. Уже на полпути к выходу, я остановился и оглянулся назад. «Кто-нибудь может провести меня в комнату заседаний совета?» «Конечно, генерал». Вперед вышел мужчина с русыми волосами. «Пожалуйста, идите за мной». Кивнув, я последовал за ним вниз по узкому коридору. «Мы пришли. Спасибо за помощь». Мазнув взглядом по нему, я постучал в двери и вошел внутрь. В довольно мягко оформленном зале для собраний практически никого не было, кроме Вериона и, посмотрев на пожилого человека со светящимся фиолетовым глазом, интуиция завопила об опасности, и мои клинки тут же появились у меня на руках. «Стой, Аарон, это друг!» — поспешно выкрикнул эльф. «Асура, хоть и было ясно, что передо мной не враг, чувствуя его ауру и запас маны, я ужасался. Меня зовут Альдир», — кивком ответил он. «Я прибыл сюда от лица асуров, чтобы помочь вам в этой войне». «Понятно», — руки судорожно сжимали рукояти, пока мне не удалось подавить свою вспышку паники. Но даже так, мне не хотелось приближаться к Асуре, и я оперся о дверной косяк. «Хах!» — устало вздохнул Верион. «Задавай вопросы, паршивец». «Хорошо», — я кивнул, начиная задавать все вопросы, которые приходили мне на ум. На каждый вопрос они терпеливо отвечали, и после того, как я закончил, меня начали вводить в курс дела. «Откуда может напасть враг?» — спросил я, переглядываясь между двумя главными фигурами этой войны. «На данный момент можно предположить, что главный бой состоится у стены, где была построена крепость, которая простирается через большие горы. Ни один мутант или алакрийский солдат не смогут покинуть звериные поляны, благодаря этой линии обороны», — ответил Верион, тяжело вздыхая. «Но, недавно, Гедеону и Варей удалось найти неопознанный Дикатиус». «Дика, что?» «Транспорт для передвижения по воде». «А, понятно, простите, что перебил». Я на секунду задумался. «Вы хотите сказать, что у врага есть возможность перевести через море сотни, а то и тысячи воинов?» «Именно», — ответил Альдир. «Нам остается лишь дожидаться, когда станет известно больше информации. Что ж, тогда я пока побуду здесь. Мне бы хотелось проведать некоторых друзей». «Конечно, иди, я прикажу подготовить для тебя комнату», — протягивая мне свиток для связи, произнес Верион. «Спасибо». Выйдя за дверь, я чуть не столкнулся с кем-то, из-за того, что мое восприятие сбивало ауру Альдира. «Прошу прош. Аарон, привет, Кейтлин. Спасибо, что прочитали». 48. Сражение с Варой. «Привет, Кейтлин». Я улыбнулся, смотря на уже выросшую девушку. Она все так же имела миниатюрную, кукольную внешность, с фарфорово-белой кожей, большими темными глазами, которые, сияя от радости, «смотри на меня. Когда ты вернулся? Несколько часов назад. Как твои дела?» Я посмотрел на ее ядро, удовлетворенно кивая. «Похоже, мой подарок дошел до тебя». «Да, благодаря ядру манозверя Аранга, я смогла пройти на сплошную серебряную стадию. Мы продолжали смущенно смотреть друг на друга, пока не послышался чей-то кашель. Я неохотно перевел свой взгляд и увидел рядом с Китлин свою сестру, Варей. «Прости за...» «Стой!» Я поднял руку, останавливая ее. «Я уже знаю обо всем, что произошло в тот день, и не виню тебя. Ты ничего не смогла бы сделать». Варей облегченно вздохнула и с небольшой улыбкой благодарно кивнула. «Вы куда-то шли, мы с принцессой возвращаемся с тренировки», — коротко ответила сестра. «Давай же, сделай первый шаг, человечишка, я уверен, что она будет не против», — послышался низкий голос Кайсила.